Глава 43. В обед Лиза разговаривала по телефону в фойе больницы. Когда сердце больно сжалось, и она почувствовала, что с Колей что-то не так. Она бросилась к лестнице, не заметив, как пронеслась по всем пролетам, оказавшись на третьем этаже. Пролетев по коридору, не обращая внимания на окрики дежурной медсестры, она влетела в палату, с ужасом застав своего мальчика в окружении суетившихся над ним врачей под нудное тревожное пищание кардиомонитора. «Что происходит?» Встревоженно вскрикнула она и тут же поняла весь ужас происходящего в палате. Словно кто-то занес тяжелый камень над ней и со всего размаху обрушил его на ее голову. Уши заложило, ноги стали ватными, сердце судорожно забилось в конвульсии. «Выйдите из палаты!» Увидев вбежавшую в палату мать, крикнул один из врачей, ставящий какой-то укол в вену мальчику. «Выведите ее немедленно!» Еще громче вскричал Анатолий Денисович и указал на Лизу пальцем. «Дефибриллятор! Срочно передайте мне!» Тут же крикнул он на оторопевшую возле него медсестру, державшую в руках электроды. Одна из медсестер уже было ринулась к матери сына, но ее опередила вбежавшая следом за ней в палату дежурная медсестра. Она схватила тут же Лизу за руки и, что-то неразборчиво крича в ухо, попыталась вытолкнуть ее из помещения. Но молодая женщина извернулась, и медсестра, потеряв равновесие, упала спиной на пол, распахнув настежь дверь в палату. Все было как во сне. В замедленной съемке черно-белого видео появился перед ней врач, махая руками и широко беззвучно открывая рот. За его спиной Анатолий Денисович судорожно прижал к груди мальчика электроды дефибриллятора и попытался зарядом запустить сердце. Все было тщетно. «Коленька, сыночек, не умирай, пожалуйста!» Лиза, не обращая внимания на вставшего на ее пути врача, нырнула под него и, упав на колени у кровати, схватила руками маленькую ручку своего мальчика. «Солнышко мое, прошу тебя, не покидай меня, Коля!» Сознание Лизы поплыло, и она, выпустив руку сына, сползла по прикроватной тумбочке на пол. «Разряд! Еще разряд!» Почти неслышно, словно где-то вдалеке, раздавались взволнованные голоса врачей. Сознание заволокло белым дымом. Колин жизнерадостный взгляд и его милая детская улыбка появились перед глазами Лизы. «Сыночек!» Протянула она к нему руку, но милая картинка тут же растаяла в белом тумане. Лиза почти сразу пришла в себя и, тихо заскулив, поднялась на колени и снова сжала маленькую едва теплую ладонь своего сына в своих руках. Кардиомонитор протяжно монотонно пищал. Анатолий Денисович, перепуганным выражением лица, спешно убрав дефибриллятор в сторону, принялся делать ручной массаж сердца. Остальные уже не обращали внимания на Лизу, они суетились за спиной заведующего отделением, но их обменивающийся между собой испуганный взгляд не давал Лизе никакого шанса на благополучный исход. Истерика захлестнула ее, и она закричала, что было мочи. Вдруг дверь распахнулась, и в палату ввалился молодой парень, облаченный в медицинскую накидку. Он плохо держался на ногах, стараясь не упасть. Он цеплялся руками за двери и стены. Лиза даже не поняла, кто это. Врачи, увидев в палате странного гостя, испуганно выпучили глаза, что-то невнятное крикнув ему хором. И только Анатолий Денисович, не веря в происходящее, покачал головой, сухо сглотнул и как-то виновато посмотрел на Лизу. Медсестра была ринулась к гостю, но Анатолий Денисович остановил ее, ухватив за рукав. Среди врачей завязалась перебранка. Только когда странный гость упал рядом с Лизой, она сквозь заплаканные глаза разглядела знакомые черты лица парня из пятой палаты. «Вы?» Парень ничего не ответил, посмотрел на нее каким-то очень родным взглядом и, аккуратно вынув из ее ладони кисть ребенка, обхватил ручку мальчика своими трясущимися пальцами. Затем, закрыл глаза и, склонив голову, поднес руку мальчика к своему лбу. Лиза завороженно смотрела на происходящее. Она не поверила своим глазам, когда вместе с возникшим пиканьем на кардиомониторе пальчики мальчика дрогнули. Врачи тут же перестали спорить и ошарашенно уставились на пульсирующую диаграмму электронного табло. «Мама! Мамочка!» Еле разборчиво тихо произнес мальчик. Женщина вскочила, словно ошпаренная, готовая взорваться изнутри от нахлынувшего счастья. Анатолий Денисович, не веря своим глазам, перекрестился и попятился назад. Его примеру последовал и второй врач. Парень выпустил ручку мальчика из своих влажных от пота рук и тут же упал на пол без чувств, широко открыв глаза.